Говоря все это, он курил одну сигарету за другой. Аленка вынимала каждую недокуренную сигарету у него изо рта или из пальцев и заканчивала сама. Вдруг он оборвал свои признания, и они несколько минут просидели молча. Потом она как-то особенно нежно к нему приластилась и спросила: «Ты хочешь вернуться?» Он пожал плечами: «Не знаю, еще не решил. Надо все обдумать. Может быть, с базом потереть, чтобы все получилось как-то более или менее естественно. А ты, Ленка, что, хочешь здесь остаться?» Теперь уж она пожала своими хоть и нежными, но очень сильными плечами. «Что значит здесь? Ведь я все время по всем этим турнирам, по всей планете циркулирую. Ну, купила все же здесь для себя одиночку, студию в 250 квадратов с одним огромным окном на гран-пляж. Хочешь там у меня пожить, мой Ген? Забыть, что ты владыка-олигарх с одной стороны и вечный зэк с другой. Пожить со мной у меня просто как любовник. Заниматься только любовью, бесконечно совершенствоваться, применять всяческие средства для беспредельного улучшения, мой милый. Милый мой несчастный Ген Стратов». Этот кончик последней фразы можно было бы и не произносить. Однако она произнесла. А потом еще одну фразу, которую уж совсем можно было бы не произносить. «И ничего не бойся, я обо всем договорюсь с Сашкой». Усмехнувшись, он встал, сильно потянул ее на себя и даже хлопнул ладонью по заднице. «Пойдем выпьем и разбежимся до утра». Глава 13. Через годы, через расстояние. Когда они вернулись в ангар, там уже царило то, что когда-то в 60-е годы в богемных компаниях называлось кризисом жанра. Сервировка была давным-давно безнадежно перепутана. Большинство столов было уже покинуто, только кое-где еще упорно торчали какие-то припозднившиеся, а точнее сильно набухавшиеся компании. То там, то сям выяснялись некоторые любовные отношения. В некоторых случаях поднимался крик. Кто-то вдруг яростно пробегал через зал, то ли в погоню, то ли в побег. Пистолетчина все же не проявилась, интеллигентные люди как-никак. Музыканты по окончании своей работы попросили им накрыть стол не в ангаре, а в регулярной столовой замка. Сначала оттуда доносились регулярные тосты и регулярные вспышки аплодисментов. Возникало впечатление, что проходит банкет по случаю защиты кандидатской диссертации. Потом стало крепчать, как это всегда и бывает на таких банкетах, где-нибудь в Екатеринбурге или в Ростове-на-Дону. Кое-какие лабухи стали выходить в полуразгромленный ангар поинтересоваться девушками. Пианист биг-бенда, пожилой комсомолец Шура Цирлих, вернулся к своему инструменту и стал наигрывать и напевать что-то родное. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стране любой, песня нам не скажет «до свидания», песня не прощается с тобой. Он привык к тому, что девушки стекаются на звуки одинокого пианино. Вот и сейчас подошла кинозвездочка Таня Лунина, в эффектной позе облокотилась на инструмент, начала подпевать. Через годы, через расстояние. Один за другим подходили и садились, кто в кресло, кто на пол, кто на ступеньку эстрады, ностальгирующие члены таблицы М, руководящие товарищи и сотрудники охраны, все более-менее комсомольцы, кто по возрасту, а кто по родству. Начинали подпевать, смотрели друг другу в лицо, подталкивали локтями, произносили междометие «эх», а помните, мол, ребята, как было, помните героические времена самороспуска, когда Ген с Ленкой подошли, вся группа довольно стройным хором распевала: «Надежда — наш компас земной, а удача — награда за смелость». А помните, ребята, о нашей молодости сборы, о эти пламенные споры, о эти наши вечера. Конечно, много гадов вокруг паслось, а все-таки правильно тогда говорили, что комсомол — это альтернативная партия. Да, мальчики и девочки, хоть мы и стали капиталистами, да еще отвергнутыми родиной, а все-таки мы все из комсомола. Ведь даже и хозяйка наша, леди Эшки, хоть и заделалась ради мужа государственной преступницей, а все же ведь из комсомольских богинь произросла, верно? Помните, как наши отцы-то пели 40 лет назад один булатовский романс? Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом. И кто-то в толпе вокруг рояля не выдержал, пустил слезу и всхлип. «Спасибо тебе, Шура Цирлих, что потревожил зачерствевшие сердца. А ну, пацаны, давайте-ка теперь побазлаем что-нибудь героическое. Ну-ка, Шурик, сыграй, а мы всем скопом грянем, дети галактики Тухманова, на слова рождественского. Там горы высокие, там реки глубокие, там ветры летят, по просторам пылят. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая Земля». Хором теперь дирижировал Вадим Бразилевич, совершенно крупного бизнеса. Сняв пиджак, он предстал в полнейшем великолепии стильных подтяжек. Длинные его рычаги приобрели неожиданную гибкость и артистизм. «Ну, Ленка, посмотри, как хорош наш слегка поддатый бутылконос!» — восхитился повеселевший Ген. «Вот за кого тебе надо замуж выйти!» Стамескина шутливо отмахнулась. «Сначала с тобой надо разобраться, Ген Эдуардович». Так началось последнее поветрие праздника — комсомольские песни. Был предложен конкурс на лучшее исполнение по своему выбору. Премия — 1000 баксов. Всех насмешил юнец из охраны, Денис Бычков. Он спел песню «Yesterday». Он и получил премию. В разгар конкурса Ген подсел к мастеру Суку. «Слушай, Юр, я что-то потерял из виду своих детей. Ты их не видел?» Называть корифея восточных единоборств каким-нибудь производным от его христианского имени могли только самые близкие друзья. Босс принадлежал к этому небольшому числу. Мастер Сук, не выпивший за весь вечер ни одного кубика спиртного, тем не менее улыбнулся Гену совсем по-человечески. «Слушай, Эдуардыч, дочка твоя Пашенька вон там в уголке сидит, подыгрывает Цирлиху на скрипочке. А у Никодимчика, по нашим сведениям, разыгрались весьма серьезные личные проблемы». «Какие еще серьезные личные проблемы могут разыграться у ребенка?» — поразился Ген. «Это ты сам у него спроси. Он ушел на пляж. Ребята там за ним присматривают». «Ну и ну», — разволновался Ген. «Вот уже и у огромной большухи разыгрались личные проблемы». Он хотел было по инерции броситься с этой новостью кашки, однако вспомнил о своих проблемах и не бросился. Что же произошло с Никодимчиком, и какие у него разыгрались проблемы? Весь вечер он, огромная большуха, был замечательно счастлив. Весь вечер публика на него взирала, шепталась, а потом восклицала. «Вот он чемпион, новый чемпион Мондиаля!» Да к тому же сын Гена Стратова, олигарха и героя, бросившего вызов скрытно большевизму. Ботинки больше не жали, быв скинутыми. Вот так, кажется, по-русски. А главное, с ним была его восхитительная, какая-то даже не совсем понятная по нежности, подружка-дельфинка. Вот именно ей были скинуты ботинки из крокодиловой кожи, что, в принципе, вполне логично в контексте романа. Вот смотрите, она ему дарит лакостовский значок крокодила, поскольку она сама из рода лакост. То есть от того самого предка, которого за цепкость на теннисе прозвали крокодилом. Дескать, вцепляется и не отпускает. И вот такое возникает замечательное совпадение. Он дарит ей новые крокодиловые штиблеты, от которых не знает, как избавиться. Спонтанно получается некоторый намек. «Оставайся, мол, в моих туфлях», или по-нашему «be in my shoes». Дельфина, которая на пляж пришла прямо с пляжа, то есть босой, с визгом восторга прыгает в эту шузню и давай их возить туда-сюда, с отличным чувством юмора показывая, как гибкая девочка может стать в крокодиловых шедеврах сущим крокодилом.